Внезапная дружба. На другое утро, войдя в вестибюль, барон увидел сына прекрасной незнакомки в оживленной беседе с двумя мальчиками-лифтерами. Он показывал им картинки в книге Карла Мэя. Его матери не было, вероятно, она была еще занята своим туалетом. Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Это был застенчивый, физически плохо развитой, нервный мальчуган лет 12, с порывистыми движениями и темными, беспокойными глазами. Как многие дети в этом возрасте, он казался чем-то напуганным, словно его только что разбудили и привели в чужое место. Он был миловиден, но черты его еще не определились, борьба между детством и зрелостью, по-видимому, только начиналась. Все было лишь намечено, ни одна линия не завершена в его болезненно-бледном нервном лице. К тому же, как всегда в этом неблагодарном возрасте, когда детям все не впору, а тщеславие еще не понуждает их следить за своей наружностью, костюм на нем сидел плохо, рукава и брюки болтались на слишком худых руках и ногах. Мальчик, слоняясь по вестибюлю без дела, производил довольно жалкое впечатление. В сущности, он всем мешал. То отстранит его портье, к которому он приставал со всякими расспросами, то оттолкнет кто-нибудь от двери. По-видимому, ему не с кем было поговорить. Детская потребность в болтовне побуждала его искать собеседников среди служащих отеля. Те отвечали ему, когда у них было время, и тотчас обрывали разговор, как только показывался кто-нибудь из взрослых или срочная работа отзывала их. Барон, улыбаясь, участливо наблюдал бедного мальчика, который на все смотрел с таким любопытством и от которого все неприветливо отворачивались. Один раз он поймал устремленный на него любопытный взгляд. Но черные глаза сейчас же испуганно метнулись в сторону и спрятались за опущенными веками. Это показалось барону забавным. Мальчик заинтересовал его, и он подумал, не может ли этот ребенок, пугливость которого объясняется, вероятно, только застенчивостью, послужить посредником для скорейшего знакомства. Во всяком случае, надо попытаться. Он пошел за мальчуганом, который только что выскочил во двор и, обуреваемый желанием приласкаться, погладил розовые ноздри белой лошадки. Но и здесь ему положительно не везло. Кучер довольно грубо отогнал его. Обиженный и скучающий, он бродил по двору, и взгляд у него был пустой и немного грустный. Тут-то барон и заговорил с ним. «Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится?» — спросил он, стараясь произнести эти слова самым простым и веселым тоном. Мальчик покраснел до ушей и боязливо посмотрел на барона. Точно в испуге он прижал руку к груди и застенчиво переминался с ноги на ногу. Никогда еще с ним не заговаривал чужой человек. «Спасибо, очень нравится», — еле выдавил он из себя. «Это меня удивляет», — сказал барон, смеясь. «В сущности, здесь довольно скучно, особенно для такого молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?» Мальчуган был еще слишком смущен и не нашелся сразу, что ответить, ведь до сих пор его никто не хотел знать. Неужели этот нарядный господин вправду хочет с ним поговорить? Эта мысль внушала ему одновременно и робость, и гордость. Наконец он собрался с духом. «Я читаю, и мы много гуляем с мамой. Иногда ездим кататься. Я должен здесь поправиться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце». Последние слова он проговорил увереннее. Дети всегда гордятся перенесенной болезнью. Они знают, что страх за них удваивает внимание к ним в семье. «Да, солнце полезно для таких юношей, как ты. Тебе надо загорать. «Но зачем ты сидишь здесь целый день? В твоем возрасте нужно больше бегать, шалить и даже позорничать немного. Мне кажется, ты слишком благонравен. Ты такой комнатный с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твои годы. Каждый вечер приходил домой в рваных штанах. Не надо быть слишком смирным». Мальчик невольно улыбнулся, и страх его пропал. Он хотел ответить, но это казалось ему слишком смелым, слишком дерзким по отношению к этому славному незнакомцу, который так ласково разговаривал с ним. Он никогда не был бойким, всегда легко конфузился, а сейчас от радости и смущения пришел в полное замешательство. Ему очень хотелось продолжать беседу, но он ничего не мог придумать. К счастью, явился большой желтый сенбернар отеля, обнюхал их обоих и позволил себя погладить. «Ты любишь собак?» — спросил барон. «Очень. У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене, на бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим». «У нас в имении их, наверное, десятка два. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?» Мальчик покраснел от радости. «Хочу!» Это вырвалось у него горячо и жадно, но он тотчас прибавил с боязливым сомнением. «Но мама не позволит. Она говорит, что не потерпит собаку в доме, с ней слишком много хлопот». Барон улыбнулся. Наконец-то разговор коснулся мамы. «Разве твоя мама такая строгая?» Мальчик подумал, посмотрел на барона, будто спрашивая, можно ли довериться этому чужому человеку. Ответ последовал осторожный. «Нет, мама не очень строгая. Теперь после болезни она все мне позволяет. Может быть, она даже позволит взять мне собаку. Хочешь, я попрошу ее?» «Да, пожалуйста, попросите», — обрадовался мальчуган. «Тогда мама, наверное, позволит. А какая ваша собака? У нее белые уши, да? Она умеет носить поноску?» «Да, она все умеет». Барон улыбнулся, заметив, как от его слов у мальчугана разгорались глаза. Сразу исчезла застенчивость, и горячность, до сих пор сдерживаемая страхом, прорвалась наружу. Боязливый, запуганный ребенок с быстротой молнии преобразился в резвого шалуна. Если бы у его матери за сдержанностью скрывалась такая же страстность, невольно подумал барон. Но мальчик уже засыпал его вопросами. «Как зовут вашу собаку?» «Каро». «Каро!» — восторгался мальчик. Он смеялся и радовался каждому слову, опьяненный тем, что кто-то неожиданно отнесся к нему столь дружелюбно. Барон сам удивлялся своему быстрому успеху и решил ковать железо, пока горячо. Он предложил мальчику пойти погулять, и бедный ребенок, изголодавшийся за долгие недели по обществу, был в полном восторге. Он беспечно выбалтывал то, на что его наводил новый друг, при помощи безобидных, как бы случайных вопросов. Вскоре барон уже узнал все о его семье, что Эдгар — единственный сын венского адвоката, принадлежащего, видимо, к состоятельной еврейской буржуазии, что мать не в восторге от пребывания в Земеринге и жалуется на отсутствие приятного общества. Из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли мама любит папу, он уловил, что здесь дело обстоит не вполне благополучно. Ему было почти стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти маленькие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что кто-то со вниманием слушает его, почти навязывал новому другу свою откровенность. Барон обнимал его за плечи, и Эдгар от мысли, что все могут видеть его в дружеской беседе со взрослым, мало-помалу забыл о разнице в годах и болтал свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по всему, очень умен, не по возрасту развит, как почти все болезненные дети, которые проводят больше времени со взрослыми, чем с товарищами в школе, и отличался необычайно обостренным чувством любви или ненависти. Ни к чему у него не было спокойного отношения. О каждом человеке, о каждом предмете он говорил либо восторженно, либо с таким отвращением, что лицо его перекашивалось и становилось злым и некрасивым. В горячности, с какой он говорил, было что-то необузданное, порывистое. Быть может, в этом сказывались последствия недавно перенесенной болезни. Казалось, что его угловатость — не что иное, как с трудом подавляемый страх перед собственной страстностью. Барон без всяких усилий приобрел его доверие. Всего полчаса потребовалось на то, чтобы завладеть этим пылким, беспокойно бьющимся сердцем. Как бесконечно легко обманывать детей, эти простодушные создания, любви которых так редко добиваются. Ему стоило только перенестись в прошлое. И он так естественно и непринужденно вошел в тон детской болтовни, что мальчику казалось, будто он разговаривает с равным. И уже через несколько минут от его робости не осталось и следа. Он был счастлив, что здесь, в этом пустынном месте, неожиданно нашел друга. И какого друга? Забыты венские товарищи с их тоненькими голосами и наивной болтовней, вычеркнуты из памяти с этого знаменательного часа. Вся его восторженная привязанность принадлежала теперь этому новому взрослому другу. Его сердце преисполнилось гордости, когда барон, прощаясь, предложил ему завтра утром опять погулять вместе и уже издали еще раз кивнул ему как брату. Это была, может быть, лучшая минута в его жизни. Ничего нет легче, как обманывать детей. Барон с улыбкой смотрел вслед убегавшему мальчику. Посредник был найден. Он знал, что мальчик замучит теперь свою мать рассказами, передаст ей каждое слово, и он с удовольствием припомнил, как ловко он вставил в разговор несколько комплиментов по адресу матери, неизменно называя ее «твоя красивая мама». Можно не сомневаться, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит его со своей матерью. Он сам больше палец о палец не ударит, чтобы сократить расстояние между собой и прелестной незнакомкой. Он может спокойно наслаждаться красотами природы и мечтать. Он знает, что горячие детские руки прокладывают для него мост к ее сердцу.